Не помню, чтобы я разрешил топтать снег, сказал он хмуро. Стражи нерешительно остановились. А вот это правильно. Хочу напомнить, что вы на моей территории. Здесь я решаю, кого и кому отдать. Моложавое и гладкое лицо Хакима торопливо сменило несколько выражений и остановилось, наконец, на заискивающем. Тогда решай, Рей, и решай быстрее. Мы не оспариваем твои права, но вспомни, кому ты служишь, сказал он. Прежде чем Дав успела выдохнуть Маглодию, Арей бесцеремонно сгреб ее медвежьей лапой и, притянув к себе, заглянул в глаза. Дав ощутила почти физическую муку. Темные, страшные, знающие боль и страдания зрачки присосались к ней, как пиявки. Жалости в глазах Арея было очень мало, а сентиментальности и того меньше. Дав ощутила, что ее жизнь подвешена на чем-то гораздо более тонком, чем волос. Возможно, на лунном луче. Хаким нетерпеливо ждал, убежденный, что сейчас Арей отдаст Дафну ему. Той тоже казалось, что так сейчас и случится. Подумать только. Такая симпатяшка может оказаться в руках у старикашки Легула. А тот только и может придумать, что вырезать ей сердце. Вот что я называю недостатком воображения, — сказал мечник насмешливо. — Замолчите, не шутите так, я вас ударю, — тихо сказал Мед. Арей посмотрел на него взглядом, далеким от симпатии. С крыши резиденции, едва не придавив Багрова, упал тяжелый пласт снега. — Ударишь? О, Улита бы сказала, зайчик-вурдалак показывает клыки. Ты еще не раздумал меня зарубить? Если вы сделаете что-то Дафне или еще раз неудачно пошутите, пожалеете. Она моя, ответил Мех. Он ощущал странную решимость и не менее странную уверенность, что иначе и быть не может. Внутренне он стал расти, и спустя мгновение ему уже чудилось, что он, находясь здесь, рядом с Ареем, занимает весь район. Где-то на Тверской посыпались стекла. В Камергерском с театра упала вывеска с репертуаром. В китайском ресторанчике сам с собой вспыхнул, и в считанные секунды прогорел деревянный дракон. Случайный свидетель клялся, что перед тем, как сгореть, из носа дракона вырвались струи огня. На непродолжительное мгновение Меф ощутил такую громадную и неконтролируемую силу, что ему почудилось, что он может обрушить все ближайшие дома и разорвать всех темных стражей, как карта из колоды. Пусть только сунутся. Дав нужна ему, а не Легулу. А Рей, куда лучше Мефа, сообразивший, что с тем происходит, усмехнулся. Он разжал ладонь и хозяйским движением задвинул Дав за спину. «Хаким, я передумал. Светлое останется у нас. Легулу придется поискать себе другую девочку. Если девочек, желающих общаться с Горбуном, не окажется, советую обратиться в службы суккубов. Они помогут», — сказал он. Посланец Тартра занервничал. Видно, хорошо представил себе лицо Легула, когда он явится с пустыми руками. — Так не отдашь? Опомнись, Арей! — У тебя что, серные пробки в ушах, Хаким? Советую держаться подальше от котлов. Может случиться самовозгорание. Хаким оглянулся на своих стражей. Надо было на что-то решаться. «Ты себя обрекаешь! Тебе не справиться со всеми, Арей!» — предупредил он. «Со всеми? Нет!» — сказал Арей. «Но первые трое, кто приблизится, умрут точно. И еще двое умрут, если мне чуть-чуть повезет. Вопрос в том, кто из вас захочет войти в гарантированную тройку призеров? Карлица Рима завыла в снежной пещерке, звеня цепью. Теперь она не высунулась бы оттуда, даже увидев копеечку. Как я и предполагал, желающих стать героями посмертно не так уж и много, с презрительной улыбкой сказал мечник. Хаким облизал губы. Он был не трус, но все же осторожность перевешивала в нем отвагу. Карьеристы никогда не готовы идти до конца, им есть что терять. Заметно было, что он поспешно просчитывает варианты. На арее минимум четверо. Светлое худо-бедно размажет Маглодии одного. Наследник мрака величина пока неизвестная, но... Хорошо, пускай двое, с запасом. Валькирия и эта загадочная небритая личность в кожаной куртке с газовым ключом тоже добыча далеко не легкая. Значит, трое и двое. Кроме того, на их стороне мелкий прыгучий псих с булавой. Нехороший получается расклад. Эх, если бы вызвать подкрепление, но поздно, безнадежно поздно. Внезапно заметив мамзелькину, которая скромно стояла в сторонке со своей фляжкой и трубочкой, Хаким просиял и поманил ее к себе. Аида плаховно подошла. И чего тебе, родной? Чего пальчиком-то шевелишь? Порезался? Спросила она вкрадчиво. Аида плаховна, сколько вам напоминать? Живо забирайте девчонку! Глазки у Аиды плаховны сверкнули. Она была женщина самостоятельная и предпочитала, когда с ней разговаривают уважительно. Дешевый виск лучше оставить для погорелого театра. «Я живо не умею, котик. Я все больше по другой части», — произнесла она смиренно. «Шутки в сторону! Это приказ!» — рявкнул Хаким. «И я такого приказа не помню. Мне велено унести и зарубленных, и заколотых. Велено, так я и унесу. Кто у нас туточки заколотый? Не ты ли?» Аида Плаховна пристально всмотрелась на грудник Хакима. Нев заметил, что он промят копьем валькирии. «Ай-яй-яй, как неосторожненько-то! И капелька крови выступила. Ранг-то не смертельная, ась? Не тошнит? Головка не кружится? Потрогать можно?» Сочувственно протягивая руку, спросила мамзелькина. Хаким попятился. «Иной раз, знаешь, как бывает, поранит человек палец, и вроде как не больно совсем, а потом брык, столбняк. Уносить яйца плаховна», многозначительно сказала мамзелькина. Страж улыбнулся той натянутой односторонней улыбкой, с какой пациент после заморозки благодарит стоматолога. Нев сообразил, что коса Аиды Плаховны страшна не только смертным. «Недавно случай был. Застряла в принтере бумага. Секретарша стала пальцем ковырять. А пальчик возьми, да и застрянь. Смешно, да? А она с дура возьми, да и дерни. И что ж ты думаешь? Через 3 дня уже на кладбище была», — сладко продолжала Аида Плаховна. «Подумать только! Одна беззащитная старушка!» — прохрипел Хаким, который был не так глуп, чтобы не разбираться в демагогических маневрах Плаховны. «Ничего себе беззащитная! Да две такие беззащитные старушки, и атомное оружие отдыхает», — отвечал ему Арей. «Имейте в виду, я напишу рапорт. Вас уволят, Аида Плаховна», — беспомощно пригрозил Хаким. «И да я и сама уйду. Ты только сперва на мою скотскую должность найди кого», — сказала Аида Плаховна хладнокровно. Неизвестно, какое решение принял бы Хаким, и не предпочел бы он отправиться в Тартар за подкреплением, не решив все случай. И Сёрх со свойственным ему восхитительным разгильдяйством повернулся к одному из стражей мрака спиной, а тот, следуя благородным движениям воспитанной в канцелярии Легула души, попытался вогнать ему в спину клинок. Дафна почуяла опасность раньше из Сёрха, и так как флейта неотрывно была у ее губ, атаковала стража Маглодией. И Сёрх же, развернувшись, добавил газовым ключом. Остальные стражи не стали разбираться, кто первым плюнул кому в компот, и секунду спустя перед резиденцией мрака уже кипел бой. Одна мамзелькина сохраняла нейтралитет. Она уселась на пороге резиденции и, подперев черепушку руками, наблюдала. По ее тонким губам ходила ухмылочка. Сухая рука поглаживала чехол. Должно быть, Аида Плаховна искренне не понимала, зачем наносить столько бестолковых ударов, когда достаточно одного чика. Меф, охраняя Дав, нанес удачный встречный укол, и один из стражей едва не уплыл в астрал. Спасли его лишь доспехи, настолько хорошие, что их не пробил даже меч Древнира, весьма раздосадованные этим обстоятельством. Тогда доспехами занялась Дав и стала вскрывать их маглодиями, как консервную банку. «Ах так? Ты еще ножичек хочешь кинуть?» — возмутилась Дав. После двойной штопорной маглодии страж больше не вставал. Бой завершился меньше, чем за минуту. Первым телепортировал отважный карьерист Хаким, решивший, что его прямая обязанность поспешить с докладом к Лигулу. Следом за Хакимом слиняли и остальные, во всяком случае те, кто был способен это сделать. Арей снес все трофейное оружие в кучу и удовлетворенно обозрел пирамиду. «Если забыть о том, что количество не всегда переходит в качество, то недурственно. Победу можно назвать убедительной. Правда, я бы не слишком радовался». «Почему?»